Сыны Божии, часть первая. Братья и сестры, продолжаем чтение книги Бытия. Мы с вами завершили в прошлый раз трудную тему. Рассказали до конца о Каине и той цивилизации, которую построили его потомки, каинитяне. Тема была и трудная, и страшная. Но вот, слава Богу, мы продолжаем дальше читать Писание. Повествование переходит к сыну Адама Сифу и его сыну Еносу. Это те, кто будут впоследствии названы сыны Божьи. И Писание предлагает решить нам задачу. То есть вот мы сталкивались с вами с этим приемом Священного Писания, когда нас ставят в тупик, и мы честно в тупик становимся и стоим там до тех пор, пока не сможем разрешить ту загадку, которую нам предлагают. А загадка такая. О Сифе и Еносе дважды рассказывается в Священном Писании. Первый раз, сразу после песни Ламеха, это последний из каинитян, кто упомянут в истории о Каине, это конец 4 главы. А второй раз о Сифе и Еносе будет отдельное повествование, это Толдот, сынов Божьих, это 5 глава книги Бытия. Вот еще один такой прием Священного Писания. Особый прием – удвоение. Когда нам об одном говорится дважды. На одно событие мы должны взглянуть с разных точек зрения. Зачем понадобилось такое удвоение повествования о Сифе и Еносе? Вот первое упоминание об этих двух праведниках, оно для чего понадобилось? Чтобы мы оглянулись назад. Оглянулись назад и откорректировали наше видение каинитянской цивилизации. То есть Писание поставляет нас на точку зрения, чтобы мы посмотрели на каинитянское сообщество в целом. То есть первый рассказ о Сифе и Еносе есть прежде всего рассказ о Каине и каинитянах. То есть каинитяне создали цивилизацию со всеми ее тогдашними изобретениями. А чем занимались потомки Сифа, сыны Божьи? Скажу сразу, никто из потомков Сифа ничего не изобрел. То есть сыны Сифа не создавали цивилизацию. Не в этом был стержень их жизни. Итак, 4 глава книги Бытия, 25 стих. Хорошо иметь перед собой Священное Писание, лучше на славянском языке. «И познал Адам Еву, жену свою, и она, зачавшая, родила сына, и наименовала имя ему Сиф, говоря: Сиф, ибо восставил мне Бог семя другое вместо Авеля, которого убил Каин». «Восставил мне Бог», «восставил» в переводе на славянский язык очень выразительно «воскресил». Ну, обратим внимание, что имя сыну нарекает опять Ева, как Каину и как Авелю. Почему? Потому что Ева надеется на восстановление того, кто в Писании называется семя жены. Вспомним, что сказал Бог змею, то есть дьяволу, после грехопадения: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее». Вот семя жены – это Христос. И Ева надеется, что вот сейчас и родится тот человек, который сможет победить дьявола. Древние могли в имени человека провидеть его будущую жизнь. Имя Сифа очень высокое. То есть в Сифе восстановился дух Авеля. Сиф от Бога. И от Сифа произойдет Спаситель. Еврейское имя Шет происходит от глагола со значением «полагать, основывать». И Шет означает «подставка, возмещение», то есть вместо Авеля, или даже под Авеля, то есть основание, утверждение. Вот кто такой Шет. Основание, утверждение истинного богопочитания и духа веры. Вот как звали нашего с вами общего праотца, ибо мы произошли от Сифа, от Адама и Сифа. 26 стих. «И Сифу родился сын, и он наименовал имя ему Енос. Сей возымел надежду призывать имя Господа Бога». Опять возникают недоумения у нас по поводу этого стиха, и мы начинаем его формулировать и решать. «Енос» или по-еврейски «енош» означает «человек». Слово это имеет значение «быть слабым, немощным, подверженным болезням». «Енош» имеет синоним «Адам». Вот в Псалме 8 читаем. «Что есть человек, енош, что ты помнишь его? Или сын человеческий, Бен-Адам, что ты посещаешь его?» И при таком человеке, который именуется не сильный, а слабый, началось призывание имени Божьего. Почему это так? При слабом человеке, вот само имя Енош, значит слабый, немощный. При таком человеке началось призывание имени Божьего. Объясняет апостол Павел. Это знаменитый эпизод из второго послания к Коринфянам. Апостол просил Господа избавить его от некоторой немощи. У апостола была немощь какая-то. И он услышал от Господа: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть так в человека, слабого, по-еврейски «енош», вселяется сила Христова. Вот апостол Павел это испытал. Он так и пишет: «Я благоволю в немощах, в досаждениях, в нуждах, в изгнаниях, в теснотах за Христа, ибо когда немоществую, тогда я силен». Второе послание к Коринфянам, 12 глава. Кстати, имя Павел понимают как «малый». Это первое недоумение, почему человек с именем Енош, слабый, почему именно при нем началось призывание имени Господа. Еще одно недоумение. Возвращаемся к тексту стиха, 26 стих в переводе с греческого. «Енос сей возымел надежду призывать имя Господа Бога». То есть вознадеялся призывать имя Господа Бога. Вот здесь греческий текст отличается от еврейского, потому что не упоминается надежда. И это существенное различие между двумя древними текстами. В греческом сказано, что он возымел надежду или вознадеялся призывать имя Божье. Почему надежда поставлена в греческой Библии на первое место? Возвращаемся опять к апостолу Павлу, к тому же самому эпизоду из его жизни. Вспомним, при каких обстоятельствах апостол Павел удостоился откровения от Бога, когда Господь сказал: «Сила моя совершается в немощи». Павел был восхищен до третьего неба, которое есть рай. И там он услышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Была у апостола немощь. Давайте вспоминать, какая у него была немощь. Это очень важно сейчас в контексте нашего рассуждения. Была у апостола немощь. Ему был дан, дан ангел сатаны, чтобы удручать его. Вот соответствующий глагол в греческом тексте, то есть в оригинальном тексте послания, имеет значение «бить по лицу, по голове». Вот точно так били Христа, как это сказано у евангелиста Матфея в 26 главе. И этот ангел сатаны был для апостола, «жало для плоти». А когда апостол был на третьем небе, как он об этом пишет, он не знал, в теле он был или вне тела. И вот представьте себе, что апостол не ощущал своего тела, он не знал, был в теле он или вне тела, был на третьем небе, и вот он трижды молил Господа, чтобы этот мучитель от него отступил. Вот какую вражду с сатаной имел апостол. Если на третьем небе, в раю, память в душе и в плоти о своем противнике заставляла его молиться об избавлении. Вот тот, кто имеет настоящее понятие, что сила Христова совершается в немощи человеческой, вот тот держит брань сатаной. Вот таким немощным был Павел, малый, значит, его имя. И таким немощным был Енос, слабый. Енос не просто призывал имя Божье, он возымел надежду на это. Теперь будем вспоминать, когда возникла в человечестве надежда. На что была надежда? Чем надежда отличается от мечтания, пожелания или благоприятного прогноза или иллюзии? После грехопадения человеку были даны особые силы, духовные способности, чтобы бороться с грехом. И в их числе была надежда. Вот до грехопадения не было надежды. И оказывается, что вот эта духовная сила, которая позволяет бороться человеку с грехом, она сопряжена с враждой. Имеет надежду только тот, кто держит брань. Опять вспоминаем текст из 3 главы, что сказал Бог змею, дьяволу после грехопадения. «Вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим и семенем ее». Семя жены Христос, и вот тот, кто держит брань сатаной, тот может иметь настоящее упование на Бога. То есть христиане – это воины, а церковь земная – это церковь воинствующая. Без надежды нет вражды с дьяволом. И наоборот, без вражды с дьяволом нет надежды, а есть пустая мечта, пожелание, благоприятный прогноз или иллюзия. Вот мечтание о новой жизни имел, кстати говоря, Каин. Мы знаем из его жизни, что он далеко ушел от Бога и от Отца, заложил город как новую форму жизни, назвал город именем своего сына, ну, как бы пожелал счастья своим детям. И тем Каин дал мощный импульс развитию цивилизации, то есть что движет прогрессом? Мечта новой жизни и пожелание счастья будущим поколениям. Это двигатель прогресса. То есть прогресс движим мечтой. И чем закончился этот путь прогресса? Вспомним ужасной, унылой песню Ламеха. А Сив не строил цивилизации. Наш предок Сив, сын Адама, сын Божий, он не строил цивилизации, он не мечтал о новой жизни и счастье своих детей. Сив возместил собой дух Авеля. А сын Сифа уже имел такую брань с дьяволом, что возымел надежду призывать имя Божье. А надежда не посрамит, учит Писание. Надежда не посрамит. Сыны Сифа призывали имя Божье, и над ними нареклось имя Божье. Ибо сыны Сифа, как говорится в 6 главе книги Бытия, стали называться сыны Божии. А кто это были такие? Об этом следующая глава о книге Бытия, 5-я. Глава. Ее очень редко читают со смыслом, потому что кажется, что там одни только имена и числа, сколько какой праведник жил. Это трудно понять. В следующий раз мы как раз будем эти имена читать. Уверяю вас, что это очень интересное повествование. Эти имена и эти числа очень много нам расскажут. Прощаюсь с вами. До следующей передачи.